50. Рэйчел Крид чуть-чуть не успела на самолет, летевший из Бостона в Портленд. Чуть-чуть. Из Чикаго она вылетела вовремя, прибыла в Ла-Гвардию и покинула Нью-Йорк всего на 5 минут позже расписания. В Бостон она прилетела на 15 минут позже, в 11:12. У нее оставалось 13 минут. Она могла еще успеть на пересадку, но автобус, развозивший пассажиров по рейсам, не появлялся. Рэйчел ждала, начиная впадать в тихую панику. У нее болела лодыжка, и она сняла туфли. Потом она, не выдержав, побежала по полю, тяжело дыша и проклиная все авиакомпании на свете. В горле пересохло, в боку начало колоть, впереди показался треугольный знак Дельты. Она ворвалась в дверь, схватив на бегу выпавшую туфлю. Было 11:37. Один из клерков вопросительно посмотрел на нее. «Рейс 104», — выпалила она. «В Портленд? Улетел?» Клерк взглянул на монитор. «Ещё на земле, но посадка закончилась 5 минут назад. Я запрошу их. Багаж есть?» «Нет», — проговорила Рэйчел хрипло, стряхивая с глаз вспотевшие волосы. Сердце в ее груди прыгало, как заяц. «Тогда лучше не ждите, бегите скорей». Рэйчел не могла бежать быстрее, у нее просто не было сил. Но она сделала все, что смогла. Эскалатор уходил в ночь, она карабкалась по ступенькам, ощущая во рту привкус меди. Она прошла пропускной пост, почти швырнула сумку контролёрше, подождала у конвейера, сжимая и разжимая кулаки. Когда сумка прошла рентген, она снова схватила ее и побежала. Сумка колотила ее по ногам. Она смотрела на мелькающие по сторонам надписи. «Рейс 104, Портленд, отправление 11:25, выход 31, посадка». Выход 31 был в дальнем конце перехода. И еще когда она смотрела на монитор, надпись «Посадка» сменилась словом «Отправление». У нее вырвался крик отчаяния. Она подбежала к выходу и увидела, как дежурный убирает надпись «Рейс 104, Бостон-Портленд, 11:25». «Он улетел?» — спросила она недоверчиво. «Правда улетел?» Дежурный сочувственно посмотрел на нее. «Он и так вылетел позже. Сожалею, мэм. Вы сделали все, что могли, если это может вас утешить». Он махнул за стекло. Рэйчел увидела громадный 727-й с эмблемой Дельты, выруливающий на взлетную полосу, горящий, как рождественская елка. «Разве никто не звонил, что я иду?» — закричала Рэйчел. «Когда позвонили, 104-й уже тронулся с места. Если бы я запросил остановку, им пришлось бы тормозить и сворачивать на запасную линию. Пилот был бы очень недоволен. Да и пассажиры. Там ведь больше 100 человек. Если бы вы подошли хоть на 4 минуты раньше». Рэйчел пошла прочь, не слушая дальше. Она уже преодолела половину пути до поста охраны, когда на нее накатила волна усталости и полного безразличия. Она подошла к одному из выходов и уселась там. Темнота вокруг сгущалась. Потом она сняла туфли, счистив с подошвы одной из них прилипший окурок. «Ноги у меня в грязи, не хочу я трахаться», — вспомнила она с мрачным юмором. Она вернулась в здание аэровокзала. Контролёрша поглядел на нее с сочувствием. «Опоздали?» «Да, конечно». «А куда вы летели?» «В Портленд, оттуда в Бангар». «А почему бы вам не взять на прокат машину? Если вам действительно так уж нужно туда, я могла бы направить вас в отель, тут недалеко. Но раз уж вам нужно срочно туда попасть, то лучше поступить так». «Да, мне очень нужно», — сказала Рэйчел. Она ухватилась за эту мысль. «А это можно сделать? Есть здесь какие-нибудь прокатные агентства?» Контролёрша засмеялась. «Да, конечно, у них есть машины, но они их здесь держат только когда погода нелётная, а это бывает часто». Рэйчел слушал ее рассеянно, в уме она уже начала подсчитывать время. Она не успевала в Портленд к своему бангарскому рейсу, даже если бы пролетела магистраль с самоубийственной скоростью. Значит, надо было ехать сразу домой. Сколько это займет, зависело от расстояния. 250 миль, вспомнила она цифру. Может быть, об этом когда-то говорил Джуд. Она могла преодолеть их к 1:15 ночи, быть может, к 12:30. Путь проходил по магистрали. Она решила, что имеет довольно хорошие шансы проехать весь путь без задержек на достаточно большой скорости, до 65 миль в час. В уме она быстро разделила 250 на 65, не больше 4 часов. Ну ладно, пусть даже чуть больше. Она могла захотеть в туалет по дороге. И хотя сон сейчас казался невозможным, она хорошо знала свои ресурсы, чтобы предположить, ей придется как минимум один раз остановиться, чтобы выпить чашку крепкого кофе. В любом случае, она будет в Ладлоу еще до рассвета. Прикинув все это, она собралась спускаться. Пункт проката помещался в главном вестибюле. «Счастливо, дорогая», — напутствовала ее контролёрша. «Будьте осторожны». «Спасибо», — сказал Рэйчел. Осторожность явно могла ей потребоваться.